«Там вино», — возмутилась я, кивая на пустую чашку. «Ну и что, что вино?» — пожала плечами Репетун. «Зато ты хоть кашлять перестала». «Кашлять? Кстати, я действительно перестала». И тут в дверь раздался такой громкий стук, что я аж подпрыгнула от неожиданности и икнула. «Открывайте». «Тихо», — прошептала Репетун и схватила меня за руку. Но я продолжала икать. «Да что ж это такое? Не понос, так золотуха, как говорится». Я икнула еще раз. Стук повторился. «Нормально, ик». Прислушавшись, успокоила я ее. «Это Петров, сосед. Он так-то мужик нормальный, ик. Но я лучше открою, а то сейчас на шум все остальные сбегутся». Я повернула ключ в замке и приоткрыла дверь до половины. В коридоре стоял Петров, как обычно, в линялых трениках с пузырями на коленках и в застиранной майке. «О, Ледуха, привет!» Увидев меня, разулыбался он щербатой улыбкой, а я сижу такой у себя, слышу, базарит где-то вроде. «Бля, думаю, Марковна ж у тебя живет, Горшков в дурке сидит, Грубякины ушли куда-то. Вот, решил проверить, проявил, так сказать, бдительность. По-соседски». Он заглянул через мое плечо, но я дверь держала прикрытой, так что ему не видно было, что там у нас происходит. «Все нормально, Федя, я это, спасибо за бдительность». Я хотела уже закрыть дверь, но профессиональный нос Петрова учуял винные пары. «А че за праздник тут у вас?» Поднырнул под мою руку Петров и оказался за моей спиной, в комнате. Я вздохнула. «Здрасте вам, мадам», увидев Репетун, изобразил реверанс Петров. «Ледуха, познакомь-ка нас, обойдешься». Нахмурилась я, вот что за привычка к людям в комнату врываться. «Ой, Ледуха, не злобствуй», хмыкнул Петров, усаживаясь за стол. «Не хочешь знакомить? Не надо. Мы, люди не гордые, можем и сами познакомиться. Правда ж, красавица?» Он залихватски подмигнул Репетун и молодцевато крякнул. «Федор Нильсонович Петров», галантно представился он и, не выдержав витавших над столом ароматов, торопливо схватил кусочек сала и сунул себе в рот. «Советский бенеф-официар». Я снова икнула. Да еще и выпитое вино ощутимо дало в голову. «Петров, не выдержала я, хорош заливать. Какой ты, к черту, Нильсонович? Я сама слышала, как тебе пенсию приносили и Ивановичем называли». «Увы», — делано взгрустнул Петров, «мои предки не отличались особой смекалкой. Крестьянские корни, так сказать, кухаркины дети. Но мы их потомки, народ по-советски ушлый, и ничто не мешает нам эволюционировать дальше. В связи с чем я планирую скоро сходить в паспортный стол и поменять отчество, а может даже фамилию». «Угу, будешь Федор Нильсонович Петров Мандела», пьяненько хихикнула я и ошикать перестала. «Дэвис, моя фамилия будет Дэвис», хладнокровно возразил Петров и щедро обмакнул в соль кусочек спелой помидорки, оставив там немного сока, отчего кристаллики соли сразу покраснели и слиплись комочками. «Эй, Федя Нильсонович Дэвис», возмутилась я, рассматривая это свинство в солонке, «ты чего это сюда пришел угощаться? Рыка не кормит, нету больше рыки», со слезой в голосе ответил Петров и сгробастал сразу три куска колбасы. «Что случилось?» «Сбежала она, бросила меня», дрожащими губами прошептал Петров, налил себе вина полную чашку и хлопнул одним махом. «Чашка, между прочим, была моя». Чуть подумал, долил остаток из бутылки и хлопнул опять. «И теперь остался я один одинешенек. Вот плачу тоскую, и жизнь не мила мне». Внезапно в коридоре послышался шум и грубый женский голос заорал. «Федька, ты где?» «Иду, Раечка, иду». Петров, нагло подмигнув нам, быстренько допил остатки вина из чашки Репетун, сгреб все кусочки сала, что были на тарелке, и, торопливо жуя, потрусил к выходу. «Вот гад», — восхищенно прокомментировал я, запирая за прожорливым соседом дверь. После того, как Петров обслюнявил обе наши чашки, допил все вино и сожрал колбасу с салом, продолжать посиделки было не вариант, поэтому мы с Репетун принялись убирать со стола. «Ставь чашку сюда, я схожу помою», — сказал я, и тут громкий стук в дверь не дал договорить. Если первый раз Петров стучал деликатно, то сейчас грюкал так, что казалось, вынесет дверь. Вроде и выпил немного, хотя сколько ему там уже надо. Вздохнув, я пошла опять открывать. «Ты чего это к чужому мужу руки простираешь?» — заорал Рыка, злобно дохнув мне в лицо луком. Металлические зубы тускло блеснули в провале ощеренного рта. Я невольно отпрянула. «Эй!» — спокойно сказала Репетун и встала рядом со мной. «А ну, отвалила!» Удивительно, но Рыка послушалась и отвалила. Что-то недовольно бурча, она утопала к себе в комнату. Через пару секунд оттуда донеслась яростная ругань. Этот случай меня изрядно напряг. По дороге домой я все думала, как Вера Лида сможет ужиться в такой обстановке. Если раньше все проблемы были от Грубякиных и Элеоноры Феликсовны и ограничивались язвительными подколками и руганью, то похоже сейчас Райка заняла лидирующую позицию в квартире и сдавать ее категорически не собирается. А она, судя по всему, такая, что и ударить может, и что похуже. Что же делать? Поселять Веру Лиду в квартире Валеева не вариант. Там еще куча заморочек с оформлением, да и непонятно, как отреагируют соседи. Насколько я понимала ситуацию, им было выгодно, что квартира сейчас надолго пустует и там тихо, чем появятся какие-нибудь шумные соседи. Поэтому они молчали, пока молчали. И я понимала, что все это до поры до времени. А появление там жильцов, тем более без прописки, тем более бывший пациент психбольницы, это стопроцентная гарантия, что они начнут стучать и квартиру у меня в результате отберут. Дом-то элитарные, живут там, в основном, всякие шишки и их родственники. Вот же урод барабаш. Если бы мне удалось провернуть это дельце, стал бы он на место плечевого, и я бы вопрос с этой квартирой решила очень быстро и хорошо. А теперь даже не знаю. Иван Аркадьевич укатил в Москву и надолго. Лев Юрьевич, Апиус, ясно дал понять, что делает что-то лишь в своих интересах. А больше у меня защиты и нету. Иван Тимофеевич, сосед, не та фигура, чтобы решать такие вопросы, тем более сейчас мы только соседи. Поэтому у меня на повестке стоит самая главная проблема – найти себе покровителя. Нет, не такого покровителя, как был у Репетун. Мне нужен такой, как был Иван Аркадьевич, но уровнем повыше. Это для конторщицы Лидочки он был прекрасной защитой, а я нынче, замдиректора депо монорельсы, буду переть дальше вверх. Поэтому и покровитель у меня должен быть как минимум уровня плечевого. Черт, надо было с плечевым попробовать провернуть. Но вот не лежала у меня душа к нему и все. А своей интуиции я верю. И это не бабские заморочки. Женская интуиция – это, как правило, 99 жизненного опыта и немножко эмпатии, чтобы там все эти новоявленные астрологи и оракулы не говорили. Я вздохнула. Так что же делать с Верой Лидой? Вопрос оставался открытым, время неумолимо летело. А я ехала по проспекту и не знала, что делать. Я подрулила к дому и припарковала автомобиль так, чтобы было видно из окна нашей кухни. Римма Марковна периодически выглядывала, сторожила. Хлопнула дверка, и я вдохнула свежий воздух, напоенный ароматами лета. Как хорошо, а еще хорошо, что в эти времена гаишники так не свирепствуют. Вот заловили бы меня, что я выпившая за руль села, и был бы мне большой барабум. Внезапно от наших гаражей, у меня своего еще не было, выглянул человек, покрутил головой и исчез. Маньяк, что ли? Не успела я испугаться, как человек торопливо пошел по направлению ко мне, и я узнала в нем Велимира Шнайдера, точнее Офелия Велимирова, чего мне стоило взять себя в руки и не заржать вслух. «Добрый вечер, Лидия», – поздоровался он, смешно скривившись, словно большой кролик-переросток. «Добрый день», – ответила я и, не удержавшись, добавила, «вот уж не ожидала увидеть вас у наших гаражей. Репетируете? Почему?» – не понял мой тонкий сарказм он. «Когда-то у нас жил один юноша, он был оперный певец, и своими бесконечными репетициями он так задолбал соседей, что они поставили ему жесткое условие, или он молчит, или они его выселяют. А репетировать же ему все равно надо. Тогда он сделал очень хитро, арендовал у одного из старых соседей водителей гараж и там пел свои серенады и арии сколько угодно». «Да», — как-то вяло отреагировал Велимир и спросил, без интереса, «и чем закончилась эта история?» «Спился он», — пожала плечами я, — «в гаражах же сами понимаете, что обычно происходит. Клуб по интересам». «Ну он и попал, Лидия», — внезапно решившись, перебил меня Велимир таким напряженным голосом, что я поняла, что у человека явно какая-то беда. «У вас что-то случилось, Велимир?» «Нет, то есть да», — замялся он, и его бледно-розовые уши предательски залили. «Лидия, мы вчера с вами немного пообщались, и я понял, что вы не преследуете цель о замужестве, как все остальные. Ведь правильно?» «Ну, да-да», — недоуменно кивнула я, не понимая, к чему он клонит. «И еще я понял, что вы нормальный и вменяемый человек», — сбивчиво продолжил он, — «и порядочный». «Я не знала, как на это реагировать, поэтому ограничилась нейтральным междометием. «Лидия, я хочу вас спросить». «Нет, я вас умоляю». Велимир молитвенно сложил руки с красиво отполированными ногтями и умоляюще вперил на меня свои красноватые вампирские глазки. «А чем?» Совсем перепугалась я. «Надеюсь, он не гей и замуж фиктивно звать меня не будет». Велимир замялся. Он ломал руки, кусал губы. Я молча стояла и ждала, пока эта пантомима в стиле бедного Йорика закончится, и он примет хоть какое-то решение. Я понимала, что у человека явно какая-то беда и он не знает, как ее сформулировать, но, к моей досаде, мне ужасно захотелось в туалет. Выпитое вино серьезно так давило на живот, а этот чертов Йорик, или Офелий, один фиг, все мнется и мнется. Когда я его уже хотела убить, наконец он решился. «Мне нужно алиби», — выдохнул он, и его лицо стало совсем пунцовым. «Вы кого-то убили?» — неудачно пошутила я, и Велимир дернулся, словно от пощечины. «Почему?» — удивленным фальцетом протянул он. «Не знаю, я уже начала терять терпение, и мой тон стал нелюбезным. Говорите, что там у вас? Я спешу». «Извините», — пролепетал Велимир и робко добавил, — «я, наверное, пойду». «Да, так будет лучше». «Говорите», — примирительно сказала я. «Понимаете, тут такое дело», — доверительно сказал он мне, — «я встречаюсь с женщиной, и мне нужно сохранить ее инкогнито, особенно от родителей». «Она что, замужняя?» — спросила я. «Разврат СССР, мягко говоря, не поощрялся». «Нет, все гораздо хуже», — совсем загрустил Велимир. «Несовершеннолетняя?» «Да нет, что вы», — замахал руками Велимир, — «здесь как раз все наоборот. Она старше меня». «И что, это разве запрещено?» — не поняла я. «Значительно старше», — прошептал Велимир, — «на 19 лет». «Ох ты ж, ё-моё», — удивилась я. «Кто бы подумал, а с виду такой паинька». «Она, мой учитель сольфеджио, еще со школы», — мечтательным голосом произнес Велимир, на его лице появилась счастливая улыбка, а глаза затуманились. «И чем я могу помочь?» — поторопил Ромео я. «Черт, как же хочется в туалет. Я своим родителям буду говорить, что мы с вами гуляем в парке или пошли в кино, а сам буду, ну, вы понимаете. И нужно бы, чтобы на это время вы тоже где-то проводили время. Видимо, именно мне придется арендовать гараж», — пробормотала я. «Что, гараж?» — не понял Велимир. «Я могу с этим вопросом помочь. Здесь, в этом доме, живет мой друг Ванька. Его отец как раз старший по гаражам. Я могу у него узнать, кто сдает или продает», — подсказала я. «Да, или продает», — кивнул Велимир. «Так вы согласны?» «В принципе, я не против», — согласилась я. «Только давайте как-то составим график, что ли». И мы принялись составлять график. В квартиру я влетела, словно на пожар. Не разуваясь, пробежала по помытому полу и залетела в туалет. О, какое блаженство! Когда я помыла руки и вышла на кухню, Римма Марковна строго поджала губы, но не сказала ничего. Только потянула носом воздух и удивленно приподняла бровь, учуяв, что я пила спиртное. Помня о договоре с Велимиром, я примирительно пробормотала: «Мы с Велимиром гуляли, в ресторан зашли, посидели, поболтали, немного вина выпили». Лицо Риммы Марковны вспыхнуло радостью. «Вот, я же говорила, он прекрасный мальчик и очень перспективный». Римма Марковна оседлала своего любимого конька и начала разглагольствовать, как же будет хорошо, если я выйду замуж за Велимира, и как она, Римма Марковна, сможет заткнуть за пояс Эмму Моисеевну Якобсон, соседку из дома напротив, у которой внучка очень удачно вышла замуж, и теперь они с мужем живут в Ливии. Меня аж передернуло. «Римма Марковна, ну что здесь хорошего? В Ливии этой — жара, пыль, солнце, мухи, пустыня». «Эх, не понимаешь ты еще жизни, Лидия», — покачала головой Римма Марковна. «Это же за граница. Понимаешь, за граница. Я не понимала. В той, прошлой жизни, я много путешествовала, в том числе по заграницам. И мне больше всего нравилось на Мальдивах. Ну, все эти Тунисы, Египты, Турции, вроде, как и неплохо, только устаешь от общей неухоженности и толп капризных туристов. А теперь, если ты выйдешь замуж за Велимира», — продолжила мечтать Римма Марковна, — «да что значит если? Ты точно выйдешь за него замуж, я даже не сомневаюсь. И тогда мы будем ездить в Баден-Баден. Вот дался им всем этот Баден-Баден. Если на то пошло, то наш Кисловодск не хуже, если не лучше». На кухню прошлепала Светка. Она была явно не в духе. «Светочка, будешь кисельчик?» — моментально засюсюкала над ней Римма Марковна. «Я такой вкусный кисельчик сварила, с сахарной пленочкой, как ты любишь. Из вишен и яблочек. Не хочу кисельчик, надулась Светка. «А что ты хочешь? У меня животик болит, и я кефирчика хочу. У нас нет в доме кефира», — хмуро посмотрела на меня Римма Марковна, «и магазин работает еще полчаса. Ты как раз успеешь. Мне ничего не оставалось, как схватить авоську и отправиться в магазин за кефиром для Светки. И у меня всего полчаса». Я выскочила из квартиры и легко сбежала по лестнице, не дожидаясь лифта. «Сейчас быстренько сгоняю в магазин, а потом, вечером, нужно не забыть заскочить к Ивану Тимофеевичу, позвонить в ОПС, уточнить время, когда они завтра подъедут, и место встречи. Вряд ли есть смысл, чтобы они заявились прямо ко мне на работу, на глазах Альбертика, Щуки, Гирих и прочего монорельсовского сброда». Открыв дверь подъезда, я охнула, и от неожиданности авоська выпала из моих рук. На лавочке, под кустами сирени, меня дожидался Мунтину. Глава 13. «Горшкова», — процедил Мунтину непонятным голосом и мотнул щетинистым подбородком. Он изрядно похудел, черты лица так заострились, что он стал походить на оголодавшего волка. От былого дерзкого лоска не осталось и следа. Ветер вдруг торопливо и сильно зашумел в ветках пахучего жасмина и сирени. Несколько оборванных листов, рвано кружась, упало на тротуар. Где-то далеко, за горизонтом, грянул гром. Потянуло озоном. «Что?» – настороженно спросила я, готовая, если что, заорать на весь двор. Но тут из подъезда вышел сосед, Иван Тимофеевич, с супругой. Оба были нарядные, с букетом гладиолусов и большой, перевязанной атласной лентой, коробкой. Поздоровавшись с нами, сосед тревожно глянул на небо, все в тугих жгутах темных туч, готовых лопнуть от малейшего порыва ветра. «Кажется, дождь скоро будет», – вздохнула его супруга и посмотрела на Ивана Тимофеевича. «Промокнем же». «Так может и не будет», — возразил Иван Тимофеевич, но голос его при этом звучал неубедительно даже для самого себя. «Может, как раз вернуться успеем. Я лучше схожу, возьму зонт», — заявила соседка и зашла обратно в подъезд. «А это мы в гости к Пересветовым собрались. У них внучка недавно родилась». Зачем-то принялся рассказывать Иван Тимофеевич, посматривая на часы. «Вы, Лидия, Пересветова должны помнить, он тоже в издательстве нашем работает. В бухгалтерии». Тут из окна высунулась Римма Марковна и закричала: «Лида, лови зонтик. И сметаны. Сметаны не забудь». Не успела я поднять с клумбы зонтик, как к подъезду на мотоцикле с ревом подъехал Вадик, сосед-студент из мединститута. Сзади него сидела Ленка и звонко смеялась. «Здравствуйте». Хором поздоровались они, когда Вадик заглушил мотор. «Здорово, до дождя успели», — счастливо улыбнулась Ленка, поправляя ремешок на босоножке. Тем временем Вадик что-то отвечал Ивану Тимофеевичу. Я облегченно вздохнула, у подъезда стало слишком людно. Зато Мунтину нахмурился и недобро покосился на соседей. «Разговор не окончен», — медленно произнес он, глядя на меня в упор. «Не думай, что на этом все». Он встал с лавочки и не спеша пошел по улице, шаркая ногами, а я стояла и смотрела вслед. Вот что это было, зачем он приходил, и что-то я сильно сомневаюсь, что он оставит меня в покое. Думаю, это начало чего-то опять не очень хорошего. Из распахнутого по случаю предгрозовой духоты окна квартиры Натальи грянули торжественные звуки «Литавр». По Первому каналу начиналась первая серия художественного фильма о Шерлоке Холмсе и собаке Баскервилле. Эти, любимые с детства, звуки привели меня в чувство. Через 15 минут магазин же закрывается. Я подхватила авоську и, отбросив бессмысленную рефлексию, метнулась в гастроном. Потрясение потрясениями, но кефир для Светки я купить успела. И сметану, кстати, тоже. Утром не распогодилось. Всю ночь бушевала гроза, и новый день начался тускло и сыро. Настроение мое тоже было не ахти. Я задумалась, глядя в окно на беззаботно болтающую во дворе с другими женщинами Тоню. После вчерашнего разговора с Репетун, идея заложить махинации Альбертика ОПС казалась мне не такой уж и здравой. Что у меня есть? Только слова Тони о том, что якобы Альбертик планирует пустить под снос базу отдыха в Орехово. Акта списания я не видела. О том, что он существует, узнала со слов Тони. Допрашивать Иванова, Гириха и Щуку о том, подписывали ли они липовый акт, более чем глупо. Они ничего не скажут. Есть у меня, правда, еще информация по липовым путевкам, но опять же, совсем нету очевидных доказательств, что это Альбертик. Блин, и с ОПС я уже договорилась, что дам им наводку. Нет, однозначно с путевками дело не чисто, но я более чем уверена, что там Эдичка Иванов порезвился. А вот принимал ли участие Альбертик, теперь непонятно. А мне нужен именно он. Еще вчера я была вполне уверена, что Альбертик у меня в руках, а сейчас, не знаю, как быть и правильно ли я делаю. Ситуация с Барабашом изрядно пошатнула мою веру в себя. Поскорее бы уехать в Москву. Там хоть денег, если получится с заданием Апиуса, подзаработаю. И с Иваном Аркадьевичем нормально пообщаюсь, куда он денется. Нужно было бы поговорить с Тоней, но я уже не верила, что получу честный ответ. Лучше буду приглядывать за ней. Чтобы отвлечься от снулых мыслей, я заторопилась к цехам. По привычке, выработанной у меня в последнее время, переобулась из импортных лодочек в растоптанные туфли фабрики «Скороход». Если и вляпаюсь в мазут, будет не жалко. Промзона встретила меня грохотом и лязгом стрекочущей знакомой музыки агрегатов, запахами мазута, солярки и гари, сосредоточенными лицами рабочих. Мне нужно было удостовериться, как идет работа в бригадах. Но сперва я решила найти Иваныча или Севку, чтобы узнать последние новости промзоны, как говорится, кто чем дышит. Лидия Степановна, окликнул меня высокий, чуть сутулый мужчина в изрядно замызганной спецовке, с длинными руками и нервными узловатыми пальцами. Он торопливо приближался, и я остановилась. Лидия Степановна, чуть не плача, воскликнул он, поравнявшись. Ну как же так, где справедливость? Что случилось? Я из 5-й бригады. В общем, я разработал улучшенный состав для промывки системы охлаждения дизелей от коррозионных отложений, оформил рацуху как надо, а мне завернули. Почему завернули? Сказали, неудобно и дорого. А оно недорого. Да, химические компоненты получаются дороже на 15%, и секции нужно промывать дважды. Но после такой промывки внеплановые ремонты вообще снижаются. И экономия горюче-смазочных материалов выходит знатная. А они завернули. А может, ошибки в технической документации были? Да какие там ошибки? Я баб наших конторских попросил оформить, они все, как надо, сделали. Чуть не плача, возмущался рабочий. Нужно выяснить, где ошибки были, неуверенно протянула я, размышляя, чем ему помочь. Да не было там ошибок. Еще раз говорю, вспылил рабочий. Это не первый раз они рецухи заворачивают. В прошлом месяце я диагностику диодов предлагал оптимизировать методом тепловых сопротивлений. Это же можно очень просто отбраковывать диоды с коротким замыканием, обрывом и сопротивлением более 0,32 CVT. А они сказали, неэффективно. А не может такого быть, что у вас с комиссией личная неприязнь. Да разве же только мне? Вон Ленька с третьего цеха контроль ресурса понижающих трансформаторов улучшил. И что, даже слушать его не стали. Пока мы разговаривали, нас обступили другие рабочие. И все они жаловались на отказы рецухам, на несправедливом распределении путевок, на понижении возможности подзаработать. Наш спонтанный диспут прервала взмыленная Людмила. Лидия Степановна, запыхавшись, воскликнула она, а я вас по всему депо ищу. Там совещание у Альберта Давыдовича перенесли. На какое время? Спросила я, досадуя, что она не дает договорить с рабочими. Уже 20 минут, как идет, твою ж мать. И мне, как обычно, опять не сообщили. С приходом Альбертика к власти, депо Монорельс все больше и больше начинает напоминать какой-то гадюшник. Я заторопилась в контору. Совещание шло уже давно. Я тихо прошла вглубь кабинета. Как раз обсуждали материальное стимулирование разных групп работников. У нас из 1500 человек всего 35 ударников, хмуро докладывала Гериха и злорадно зыркнула в мою сторону. Это меньше, чем 2,5%. Эк ты загнула. Возмущенно крякнул Марлен Иванович и приплела в одну кучу и бухгалтерию, и конторских. А какие из нас ударники? Бумажки перекладывать? Проценты считай только из цеховых. Тогда нормально все у нас получается. Не хуже, чем у других. Товарищи, товарищи, постучал линейкой по графину с водой Альбертик. Давайте ближе к делу. Продолжайте, Тамара Викторовна. Если рассмотреть качество и причины работы ударников, то там все из-за уплотненного рабочего дня и передачи части работ подсобным рабочим. То есть, к чему ты клонишь? Опять влез Марлен Иванович. Так постановили на коллективном собрании. Ты тоже была и все прекрасно знаешь. А к тому, что повышение производительности труда у нас получается из-за чего угодно, но только не из-за общей сознательности рабочих. Выдала Гериха и с победным видом посмотрела на меня и на Марлена Ивановича. Тот вспыхнул. Пропаганда у нас на достойном уровне была. Парировала Герих, забросив камушек в мой огород, а начиная с весны показатели рухнули вниз. Лидия Степановна, как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Поддал жару Альбертик, Понимаю, что это ваши недоработки, но скоро отчет в Москву сдавать. Что мы им объяснять будем? Мое опоздание он оставил без комментариев, поэтому я тоже не стала заострять на этом внимание, хоть внутри все клокотало от ярости. Объяснение такое, максимально спокойно сказала я, за последние полгода у нас на заслуженную пенсию ушли сразу 32 человека. На их место пришли молодые кадры, только из ПТУ. Какие из них могут быть ударники, если они всего пару месяцев на производстве поработали? Так что, влезла Гирих, но была перебита мной. Подождите, Тамара Викторовна, я еще не закончила, жестко ответила я и, дождавшись, когда Гирих плюхнется обратно на свое место, продолжила, но и это не снизит наши показатели. Вы почему-то считаете только ударников, но в эту группу относятся еще рационализаторы и изобретатели. Да какие у нас рационализаторы? Опять взорвалась Гирих. То, что их предложение вы всегда отклоняете, другой вопрос. И я думаю, мы его рассмотрим на ближайшем коллективном собрании. Но тем не менее все их идеи и рацпредложения фиксируются у нас в журнале. И таких людей довольно много. Внесем их в общий процент и у нас как минимум не будет просадки по показателям. Это первая часть ответа на ваш вопрос, Альберт Давидович. Чтобы быстренько закрыть проблемный участок, как говорится, и отчитаться в Москву. Но если думать на дальнюю перспективу, то, конечно, таких людей нужно поощрять не только талончиками на трамвае и бесплатным обедом в рабочей столовой. А чем же их еще поощрять? Фыркнула Гирих. Если мы хотим высоких результатов, если хотим, чтобы депо Монорельс было в лидерах в данном вопросе, ответила я, то и поощрять нужно соответственно. Путевками в лучшие здравницы и санатории, продвижением в очереди на автомобили и квартиры, дополнительными разовыми премиями. А то у нас пашут одни, а на курорты катаются другие. Я посмотрела на Альбертика. Он был хмур и невесел. Гирих что-то торопливо писала, уткнувшись в протокол почти носом. Вот так вот, ребятишки. Я заторопилась к себе в полуподвальчик, нужно ковать железо, пока горячо, и срочно внести все предложения в служебку, чтобы подать от себя, а то знаю я эти приколы, не зря Гирих так торопилась все записать. Не удивлюсь, если Альбертик подаст наверх эту инициативу, как собственную и получит все плюшки. Но уйти мне не дали. Лидия Степановна, задержитесь, пожалуйста, велел Альбертик, и я со сдерживаемым вздохом осталась. Сейчас начнутся разборки, а я за эти последние дни так морально вымоталась, что ой, Лидия Степановна, хмуро сказал мне Альбертик, почему вы регулярно опаздываете на совещание? А почему вы, Альберт Давидович, переносите сроки этих совещаний и не уведомляете сотрудников? Все сотрудники приходят вовремя, опаздываете только вы. Ну значит, вы предупреждаете всех, кроме меня, парировала я. Знаете, Лидия Степановна, видимо, мне придется каждый раз сообщать вам об изменениях в графике лично, деланно вздохнул Альбертик. Замечательно, тогда я и опаздывать не буду. Повисла нехорошая пауза. Наконец, Альбертик не выдержал первым. Но я вас попросил остаться не для того. С понедельника к работе приступает новый сотрудник, Урсынович Виктор Алексеевич, ваш заместитель. Так что я надеюсь, что вы введете его в курс дел и поможете влиться в работу. От неожиданности я чуть не ахнула. В каком смысле мой заместитель? Но по штатному. Я прекрасно знаю, что там по штатному, зло фыркнул Альбертик. Сверху сказали, что надо, значит, будете нянчить этого Урсыновича. Вам все ясно? Да. Можете быть свободны, и подготовьте ему рабочее место. Где? У вас в кабинете, рявкнул Альбертик. Все, разговор окончен. Я молча вышла в приемную, а внутри все клокотало от ярости. Это же мне замену нашли. Причем так нагло, я его сейчас обучу, введу в курс дела, а меня потом под зад ногой, а его поставит на мое место. Сколько раз я это видела. Одна моя знакомая, очень сильный специалист, еще в том мире, все время отказывалась переходить на руководящую должность. Когда я ее спросила, а почему, ведь это и высокая зарплата, и большие возможности, она ответила, что, если будет работать плохо, ее уволят, а если будет работать хорошо, на ее место поставят своего человечка, брата, сына, племянника и т.д., а ее все равно уволят. Поэтому она не видит смысла вкладывать силы и время в заранее провальный проект. А другую знакомую поставили директором школы, причем школу дали очень слабую, там какая-то ступенчатая система образования в городе была, в ту школу, в основном, всяких второгодников и детей из неблагополучных семей собирали. И эта знакомая сделала там кадетские классы, выстроила уникальную систему воспитания, собрала своих хулиганов и создала из них лучшие команды в городе по разным видам спорта. И вот когда у нее пошли шикарные результаты, о ней и о ее школе заговорили даже в Москве, казалось, живи и радуйся, ее моментально перевели в какую-то захудалую гимназию на окраине города, а в эту школу конфетку поставили 25-летнего зятя городской шишки. И этот золотой мальчик благополучно развалил все то, что она создавала не один год. Так более того, когда он полностью развалил все, в своих неудачах обвинили, кого бы вы думали. Правильно, эту женщину. В общем, я себя так накрутили, что готова была взорваться от любого косого взгляда. Но, к счастью, на пути мне не повстречался никто. Я сидела в кабинете за своим столом, и зло барабанила по клавишам машинки, как в дверь поскреблись. «Да, заходите», — крикнула я. В кабинет заглянула репетун. «Можно, я на секундочку буквально?» «Заходи», — повторила я. «Я это хотела сказать», — смутилась репетун и понизила голос. «В общем, я не знаю, важно ли это, но ты, наверное, должна знать. Говори», — устало сказала я, уже не ожидая от судьбы ничего хорошего. К Локтюшкиной приходила Гериха, и они шушукались, но я услышала, что про тебя говорили. «И что говорили?» «Герих сказала о тебе так. Эта дура Горшкова сама вырыла себе яму, и очень скоро она отсюда вылетит с громким треском». Я поблагодарила репетун и задумалась. Что ж, мои враги активизировались. В принципе, этого и следовало ожидать. Но вот что же они имели в виду: я где-то допустила ошибку и меня подловили, или они опять что-то подделали от моего имени. Что же делать, как узнать? И тут одна неплохая идея пришла мне в голову. Я быстро встала и пошла в кабинет к Эдичке Иванову. После того, последнего памятного конфликта, мы с ним как-то почти и не пересекались, старательно избегая друг друга. Товарищ Иванов сидел, развалившись в мягком кресле, и смотрел по телевизору какую-то веселую музыкальную передачу. ХМ, у него в кабинете и телевизор появился. «Здравствуйте, товарищ Иванов», — громко сказала я, и Эдичка чуть не подпрыгнул. «Развлекайтесь, не помешаю». «Ну что вы, Лидия Степановна, такое подумали?» Напустил на себя возмущенный вид Эдичка и при этом торопливо выдернул шнур из розетки. Музыка смолкла, и Эдичка добавил: «Это мне для работы нужно, для пропаганды». Я не стала комментировать и придираться, потому что мне нужен был результат. Потом отыграюсь, позже. Я вот что хотела уточнить. Я весь во внимании. «Лида, ты помнишь, как приглашал меня в ресторан?» «Да-да, приглашение еще в силе, глава 14. «Че что?» – опешил товарищ Иванов и вытаращился на меня с крайне озадаченным видом. «А то ты не расслышал?» «Повторить?» «Нет, то есть да». «В смысле, все я расслышал?» Чуть вильнул взглядом Эдичка. «Я просто не ожидал, что ты...» «То есть, приглашая женщину в ресторан, ты заранее не ожидаешь, что она может вдруг согласиться?» Хихикнула я, и Эдичка густо-густо покраснел. «Да нет же», — начал выкручиваться он, — «просто ты же сперва не захотела, вот я и...» «Ну и что?» — мило улыбаясь, заявила я с видом блондинки. «Тогда, не хотела, а вот сейчас вот хочу в ресторан. Ну, пошли». «Конечно», — выдавил улыбку из себя Эдичка. Видно было, что ему, как говорится, и хочется, и колется. «Но это уже не мои проблемы, мне-то нужно решать свои задачи». Поэтому я изобразила довольный вид. «Вот и отлично. Закажи столик в Нивушке. После работы я могу туда прямо сразу заскочить. Там и встретимся». Что там лепетал вслед товарищ Иванов, уже значения не имело. Главное, чтобы удалось его подпоить и разговорить. А то у меня не хватает нужной информации. И прямо очень. Следующим пунктом моего спонтанного плана стоял визит к Герих. Я решила вкинуть ей капитальную дезу. Но, к сожалению, моим планам помешали. Пришла Алевтина Никитична. Еще недавно я все никак не могла вырваться к ней, дела постоянно мешали, чтобы нажаловаться на Ивана Аркадьевича, который повысил меня в замы, сам, гад такой, усвистал учиться в Москву, а разгребаться с Альбертиком и прочими врагами предстояло теперь мне. А вот сейчас она пришла сама, ко мне, в кабинет. Но я не просто не обрадовалась, меня это выбесило. Дверь моего кабинета без стука распахнулась, и двое плечистых рабочих, тихо матерясь, начали заносить огромный письменный стол. «Левее, Колян, да ты на себя потяни, товарищи!» Возмутилась я. «Это что здесь происходит?» «Стол принесли», — буркнул заросший щетиной мужик, который заносил стол, осторожно двигаясь спиной вперед. «Вижу, что стол, но у меня есть стол». Я бросила недовольный взгляд на старый кондовый стол, который достался мне в наследство от Ивана Аркадьевича вместе со всем остальным барахлом в этом кабинете, и он меня вполне устраивает. «Зачем мне еще один стол?» «Это новому сотруднику, твоему заместителю», — пояснила Алевтина Никитична, которая вошла вслед за рабочими. «А я при чем?» — Альберт сказал сюда нести. «А со мной согласовать?» Лида засопела носом, словно еж. «Алевтина Никитична, это разве я должна между вами бегать и выяснять, кто на что согласен? Мне сказали, я выполнила. Иди сама разбирайся». Я вздохнула, тут она права, зря я на нее напала. «Поставьте его здесь», — распорядилась Алевтина Никитична, «а Лидин стол мы подвинем вон туда». «Ну уж нет», — психанула я, «стол вам велели принести, вы принесли, молодцы. Вот и ставьте его подальше в угол, а мой стол двигать я не позволю, но в углу темно ему будет. А вот это уж пусть вас не волнует, Алевтина Никитична. Альберт Давидович решил, что этот человек должен сидеть в моем кабинете, а о том, как ему здесь будет, темно или светло, он не подумал. А почему я должна об этом беспокоиться? Какая же ты противная все-таки, Лида», — покачала головой Алевтина Никитична и вышла из кабинета, хлопнув дверью. «Понятно, что разговора у нас и не получилось бы, ну и черт с ним, обойдусь. Зато я сделала звонок Апиусу». Положив трубку на рычаг, я откинулась на спинку кресла и я хмуро сказала: «Уф». «В общем, в ресторан Невушка я приехала в самом что ни на есть мрачном расположении духа. Эдичка уже ждал за столиком у бокового выхода, по всей видимости, на кухню. «Привет», — натянула улыбку на лицо я и уселась напротив. Из кухни отчетливо тянуло жареным луком, слышался звон посуды и голоса работников. Я поежилась и окинула взглядом небольшой зал, битком набитый народом. Все столики были заняты. «Что будешь?» — немного нервно протянул мне меню товарищ Иванов. Комплиментов он мне, кстати, тоже не сделал. Жасминовых устриц в крыжовнике, морского ежа под укропно-огуречным соусом и свиную ногу с черной смородиной, — машинально ответила я, и Эдичка расхохотался, словно я удачно пошутила. Зато витавшее над столом напряжение спало, и он явно расслабился. Я раскрыла меню и, незаметно поморщившись, скользнула глазами по небрежно отпечатанным на машинке строчкам. Осетрина Г. К. с помидором была жирно зачеркнута и сверху, и от руки, круглыми буквами «пятиклассница-отличница» вписано. Салат карт, сбелк, паст океан. Салат карт, я не хотела, а таинственный салат рыбный деликатесный оптимизма с таким названием почему-то не внушал. Наконец, мы выбрали. Взяли солянку на сковороде из палтуса, салат из свежих помидоров и севрюгу фри. Я заказала бокал вина «Янтарь», других вариантов в меню не было, а Эдичка взял себе водку «Экстра», сразу графинчик. Вот и чудненько. Пока несли заказ, товарищ Иванов начал развлекать меня, рассказывая бородатые несмешные анекдоты. Почему-то многие мужчины убеждены, что женщинам это нравится. Так как портить настроение Эдичке я не планировала, нужно же было у него все выяснить, поэтому я вежливо посмеивалась в нужных местах, хотя внутренне кипело от негодования. Наконец, принесли помидоры, порезанные на тоненькие лепесточки с зубчиками и закрученные в пучки в виде хризантем, на которые даже смотреть без слез нельзя было, сырно-мясную нарезку и спиртные напитки, и мои мучения закончились. Так мне хотелось думать. «Ну, давай за то, чтобы в глазах наших любимых была только радость и любовь», — многозначительно пылко взглянув на меня, произнес тост Эдичка. Мы чокнулись, и Эдичка лихо хлопнул рюмашку. Крякнув, он потянулся вилкой к хризантемоподобному помидору. Я обозначила, что пригубила бокал и отставила его в сторонку. Помидор есть не стала. «Говорят, тебе зама дают», — жуя спросил Эдичка, и в его голосе явственно послышались завистливые нотки. «Да», — неопределенно ответила я и, чтобы не развивать эту тему дальше, мудро заявила: «Между первой и второй перерывчик небольшой. Тогда давай, за любовь без памяти и за память без любви», — произнес очередную банальность Эдичка и хлопнул еще рюмашку. Лицо его раскраснелось, он распустил галстук и расстегнул пуговичку на воротничке рубашки. «Как раз принесли горячее блюдо, а давай под рыбку повторим», — проявил инициативу уже Эдичка, наливая себе водочки. На мой бокал он даже не посмотрел, и я поняла, что надо побыстрее его допрашивать, а то еще пара рюмок и будет все. «Эдичка, я так рада, что мы, наконец, можем пообщаться наедине», — сказала я томно, и товарищ Иванов приосанился. «Кстати, давно хотела тебя спросить. Извините, товарищи». В этот момент администратор подвел к нашему столику какую-то немолодую парочку. «Прошу вас, присаживайтесь». Я вытаращилась, но судя по спокойной реакции остальных, здесь это было вполне нормально. Женщина, с виду сельская бухгалтерша или завмагазином, в вышитой зеленой люрексовой гладью оранжевой блузке с рукавами-фонариками, которые полнили и без того полные руки, с ярко подведенными глазами и начесом на голове, обвешанная золотыми украшениями, словно новогодняя елка, кажется, она надела на себя все золото, что было, спокойно уселась рядом со мной, и я еле сдержалась, чтобы не поморщиться от густого шлейфа ее сладких духов. Кажется, опиум, причем она вылила на себя примерно полфлакона. Мужчина, что умастился напротив, был под стать своей спутнице, правда в заурядном классическом костюме, поэтому на фрика был практически не похож, если не считать того, что у него была лысина, на которую он начесывал волосенки снизу вверх. При движении их головой волосенки немного оттопыривались от лысины в виде пучков и перышек, и в эти моменты он начинал напоминать Публия Корнелия Сципиона в лавровом венке при триумфальном въезде в Карфаген. «Что посоветуете, товарищи?» — обратился к нам мужчина, рассматривая меню. Я промолчала, а вот Эдичка принялся консультировать. Уже через пару минут между ними завязался оживленный разговор. «А вы где такую блузку шили?» – заинтересованно спросила меня женщина, явно намереваясь поболтать. «Брат из тюрьмы прислал», – мрачно пошутила я, и у женщины вытянулось лицо. Не знаю, что она подумала, но от меня отстала. Так и сидели где-то около часа, эти трое болтали между собой, а я молча ковырялась в тарелке. Хорошо, хоть рыбные блюда были выше всяких похвал. Когда изображавшие Джастрия лабухи на сцене, они гордо именовались «Виосинее пламя», заиграли что-то разухабисто веселое, разгоряченный спиртным народ еще сильнее взбодрился и повалил на середину зала танцевать. «Наши соседи, тоже, пошли и мы, что ли?» – предложил мне Эдичка, постукивая в такт пальцами по столу и не отрывая возбужденный взгляд от танцующих. «Ой, не люблю эту песню», – соврала я, так как слышала ее впервые. «Давай лучше на следующий танец пойдем». «Ну давай», — вздохнул Эдичка и вылил остатки водки из графинчика, уже второго, себе в рюмку. Хитро посмотрев через рюмку на меня, он заплетающимся языком сообщил: «Вздрогнем, братишка». «Секунду», — остановила его я. «Сейчас мой тост, он очень важный, ведь ты мой тост еще не слышал». «Эмда», — искренне изумился Эдичка и возмущенно вознегодовал, потрясая зажатой в руке рюмкой и щедро расплескивая водку в блюдо с остатками помидор. «Как так можно? Но прежде, чем я скажу этот тост, ответь мне на один вопрос», — заглянула в его пьяные глаза я, в надежде найти проблеск разума, только он очень секретный. «Ты же секреты хранить умеешь?» «Я, могила», — закивал головой Эдичка и стал похож на китайский болванчик. «Очень пьяный китайский болванчик. Это правда, что руководство собирается сносить базу отдыха в Орехово? Тебе честно сказать?» — наклонившись через столик ко мне, громким напряженным шепотом спросил Эдичка, тяжело дыша на меня водочными парами. «Да, очень честно», — ответила я, стараясь не морщиться. «А вот и скажу», — патетически воскликнул он. «Да, я скажу, все, как есть, скажу». «Скажи», — подбодрила Эдичку я. «У тебя красивая грудь, Лида», — сказал Иванов. «Поехали сейчас ко мне». «Так, а что там с базой в Орехово?» — попыталась вернуть его мысли в конструктивное русло я. «Какое Орехово?» — не понял он. «Пошли танцевать». Я чуть не застонала. Кажется, мой прекрасный план так глупо провалился. Только время тут потеряла. Из ресторана я ушла по-английски. Когда Эдичка, допив водку, пошел таки танцевать, я тихонько скользнула к выходу, села в машину и уехала. Может быть и не слишком красиво, что я бросила пьяного там одного, но и везти его домой в таком виде, чревато неприятностями. Тем более, я не знаю, где он живет. Ах, да, перед уходом, я подозвала официанта и заплатила за наш заказ. А то, кто его знает, не потеряет ли он деньги, или забудет заплатить. А так я хоть спокойной буду. А выходные мы провели в Малинках. Рано утром я загрузила семью в машину и отвезла в деревню. Наш двор был наполнен шелестом листьев, грибным воздухом и солнечными зайчиками на влажной от росы траве. От озера тянуло сладким запахом копытня, багульника и дикой малины. «Смотри, Лида», — Римма Марковна подняла из травы упавшую с дерева большую спелую грушу. От падения один бок ее лопнул и оттуда брызнул медовый сок. «Пора делать варенье». Светка весело прыгала на скакалке, а высоко в небе прокричали птицы. Я подняла голову, они сбились в ключ и летели, очевидно, уже в теплые края. «Кажется, скоро осень, Светка пойдет в первый класс, а я буду сдавать сразу две сессии. А еще у меня большая педпрактика, в той школе, где учится Жорка. Доброе утро!» Прервали мои мысли мужские голоса, от озера по меже нашего огорода медленно шли Рогов с Будиком. «Нет, я понимаю, что сюда и оно значительно ближе. Ладно, Рогов, он сосед, да и подвозил меня часто, но вот почему Будяк ходит через наш двор, как у себя дома». В груди начало подниматься глухое раздражение. «Утречко доброе, соседушки», — защебетала Римма Марковна. «А чего это вы так рано гуляете? Никак на рыбалку ходили? Так удочек что-то я не вижу». «Да нет, по грибы», — ответил Рогов. Будяк промолчал. «А мы только что приехали», — продолжала разливаться соловьем Римма Марковна. «Рано встали, торопились, только чаю на скорую руку попить успели. А вот сейчас и нормально позавтракать можно. Вы же будете с нами чай пить? С ватрушками». «Не откажусь», — разулыбался Рогов. Поставил корзину с подберезовиками и лисичками под деревом и уселся за стол в беседке. «Ваши ватрушки, Римма Марковна, выше всяких похвал». Будяк пить чай не остался. Глянул на меня пристально, сухо отговорился, что работы много и ушел. Не знаю почему, но раздражение в груди усилилось. Выходные пролетели как один миг. И на работу я пришла хоть и отдохнувшая, но какая-то вся напряженная внутри. Под звуки гудка я вошла в контору и решила сперва заглянуть к Людмиле, дать указания. Нужно было срочно позвонить в городской архив и договориться о сроках сдачи документации. Ну и еще там по мелочи. В общем, в свой кабинет в полуподвальчике я пришла примерно минут через 20 после гудка. Вставила ключ в замочную скважину, провернула, безрезультатно, открыто. Послышался из моего кабинета мужской голос. Недоумевая, я толкнула дверь и вошла. В кабинете, за моим столом сидел мужчина, весь какой-то дородный, лоснящийся, лет 40 на вид, в костюме и галстуке, лысоватый, с внушительным брюшком. «Здравствуйте», — сказала я и вопросительно посмотрела на странного визитера. «Виктор Алексеевич Урсынович», — представился он, не поздоровавшись. «А вы, как я полагаю, Лидия Степановна Горшкова?» Я кивнула. «Кто это?» Я поняла сразу. А вот его поведение меня напрягло. «Что же вы опаздываете, Лидия Степановна?» Весело попенял мне Урсынович. Вроде пошутил, а стало неприятно. «Это мой стол», — сказала в ответ я, проигнорировав его вопрос. «Я вижу», — пожал плечами он. «Нужно перестановку в кабинете делать, меня не устраивает, где стоит мой стол. Поэтому вы решили занять мой?» Так же с напускным весельем спросила я. «Кто первым встает, тому Бог подает», — парировал Урсынович. Но из-за стола так и не встал. «Верите в Бога?» – задала провокационный вопрос я, подошла к шкафу и повесила ветровку. «Народный фольклор», – хмыкнул Урсынович, – «еще Владимир Даль собирал. Или вам претит народное творчество, Лидия Степановна? Сейчас мне нужно было пройти к столу и сесть». Но за столом сидел Урсынович. По сути, дурацкая ситуация. Я же его за ногу не выброшу. А добровольно вставать он явно не собирается. Изучает, что я буду делать, как себя поведу. «Виктор Алексеевич, вы в журнале по технике безопасности расписались, инструктаж прошли?» — поинтересовалась я, взяла графин с водой и подошла к окну полить фикус. Он был у меня единственным, периодически я боролась с желанием отдать его в кабинет к Тоне, но вот сейчас он очень пригодился. «Нет», — замялся Урсынович. «А как же вы к работе приступили?» — покачала головой я. «Нарушаем в первый же день, а где журнал этот?» — недовольно протянул Урсынович. «Давайте. Второй этаж, шестой кабинет слева», — мило улыбнулась я, — «ответственный Егоров Василий». «Так проводите меня», — сказал Урсынович. «Боитесь заблудиться? Или что украдут?» — опять мило пошутила я. Лицо Урсыновича пошло пятнами. «К сожалению, у меня срочная работа», — со вздохом сказала я. «Да не переживайте, там людей много. Спросите, где шестой кабинет?» Урсынович посмотрел на меня долгим взглядом, встал и вышел. Я уселась на свое кресло за свой стол и задумалась. Мужчинка явно нарывается. Приняв решение, я ухмыльнулась и нажала на кнопку коммутатора. «Людмила, а зайди-ка сейчас ко мне, только очень быстро». Глава 15. Положив трубку на рычаг, Я нахмурилась и озадаченно откинулась на спинку кресла. Мда дела, мало мне врагов типа Альбертика или Герих, так теперь этот Урсинович вдобавок нарисовался. В том, что этот типок будет гадить, причем мелко и пакостно, я даже не сомневалась. Судя по тому, как началось наше знакомство, Герих, Щука и Локтюшкина должны напроситься к нему на курсы повышения квалификации. И ведь как хитрожопенько Альбертик все замутил, в том, что это с его подачи, я даже ни разу не сомневаюсь. Подсунул мне зама, который прет на мое место буром. И вот когда уже у меня начнется все хорошо, примерно минут через 20 вернулся Урсинович. Мельком взглянул на меня, что я сижу на своем месте, но ничего не сказал, поджал тонкие губы и с видом понурого верблюда, прошел за свой стол в угол. До обеда мы работали в полном молчании. Тишина была столь уныло-звеняща, что, если не считать треск моей машинки и его укоряющих вздохов, слышно было, как во дворе смеются и переговариваются кочегары, которые грузили уголь. Что интересно, он не спрашивал меня, что делать, не просил ввести в курс дела. Ну, а я принципиально не лезла с рекомендациями. Пару раз только незаметно глянула, он вытащил из охриста тугого, явно импортного, портфеля какие-то бумаги и сидел, что-то усиленно записывал. Ну и пусть пишет, лишь бы ко мне не лез. Но надо таки будет задать вопрос Альбертику о разграничении полномочий, если не забуду. Я допечатала последний лист и устало потянулась, аж позвонки хрустнули. Да уж, что-то в последнее время со всей этой суетой физическими нагрузками я себя утруждаю маловато, так и в сталактит превратиться можно. На обед я решила не ходить, на выходных обожралась стряпнёй Риммы Марковны так, что на неделю жирового запаса хватит, а время не резиновое, нужно докупить для Веры Лиды одежду. Завтра же забираю ее и везу в коммуналку на механизаторов. Я вышла из проходной депо монорельсы и очутилась на шумном проспекте, среди снующего туда-сюда народа. Рабочий люд спешил пообедать и еще успеть порешать кое-какие свои личные дела. Я устремилась к небольшому магазинчику на углу, где продавали одежду. Причем нормальной одежды, типа как на меня, застать там было почти невозможно, а вот большие размеры, сколько угодно. Внутри было практически безлюдно, если не считать дородной тетки, которая придирчиво выбирала панталоны с начесом, размером с небольшой парашют, крутила их в руках и так и сяк, а что тут крутить? Эти панталоны, длиной до колена, как обычно, бывали двух расцветок, нежно-голубые и светло-розовые. После Олимпиады они почти исчезли с прилавков в Москве, а следом, и в таких городках, как наш. Все дело в том, что приехавшие на Олимпиаду негритянки почему-то страстно влюбились в эти панталоны и скупали их тюками, очевидно, для всех угнетенных народов Африки сразу. Причем они носили их как бриджи, вызывая усмешки и недоумение у наших. Но сейчас бум уже потихоньку пошел на спад и вожделенные панталоны снова появились на советских прилавках. Во всяком случае большие размеры у нас были. У Риммы Марковны тоже были такие. Она как-то пыталась убедить меня в пользе панталон с начесом для здоровья и о необходимости заиметь и себе. Умом я понимала, что где-то в чем-то она вполне может быть и права, но заставить себя носить это было выше моих сил. Я остановилась возле тетки и схватила так легкомысленно отброшенные нею розовые панталоны. «Куда? Это мое!» Вызверилась тетка и торопливо вырвала панталоны из моих рук. Спорить я не стала, взяла голубые и пошла дальше. Выбрала пестренький халат из набивного ситца и ночную рубашку, в рубчик. Возле полки с трикотажем задержалась, не знала, что лучше выбрать, шерстяную кофту, вроде удобно, но цвет землисто-коричневый, или же свитер. Цвет получше, нежно-зеленый, но отделка воротника некрасивая. Пока я мысленно пыталась разрешить дилемму, за спиной раздался голос. «А я-то думаю, куда вы убежали?» Я оглянулась, Урсинович. Стоит, насмешливо рассматривает зажатые в моих руках голубые панталоны. «Принарядиться решили?» Хмыкнул он и, не дожидаясь ответа, вышел из магазина. И вот что это было, зачем он следит за мной. Веру Лиду я забрала из дурки во вторник и привезла в коммуналку. Невзирая на мои опасения, устроила я ее хорошо. Соседей дома не было, кроме Клавдии Брониславовны, но та из комнаты не выходила. Практически бросив Веру Лиду, я оставила ей вещи и продукты, кратко объяснила, что к чему и побежала собираться в Москву. Еще нужно было успеть получить главные инструкции от Апиуса. Москва встретила меня шумом вокзала и тускло-пепельным небом. Толпы встречающих и провожающих, пассажиров, обслуживающих работников, и просто мимо проходящих граждан, сновали туда-сюда, создавая ничем не передаваемую атмосферу привокзально-дорожной суеты. В делегации нас было пятеро. Две невыразительных тетки из тракторного, курпулентная, пышущая здоровьем дама от исполкома, крепко сбитая девица, лет 25, от целлюлозно-бумажной фабрики, и я. Бабы ошеломленно вертели головой по сторонам с провинциальным видом и лупали глазами. Минут через 10 удалось привести их в чувство и, с горем пополам, мы загрузились в расхлябанный трамвай, который, дребезжа, громыхая и подпрыгивая на булыжной мостовой, покатил нас вперед, к светлому будущему. Съезд должен был состояться завтра, а сегодня у нас было еще целых полдня. Ответственные товарищи, снаряжая нашу делегацию, продумали о том, чтобы нам не было скучно, и все свободное время мы могли бы приобщаться к культурной программе столицы. А Пьюс, выдавая задание, отмазал меня от необходимости культурно просвещаться. Поэтому, заселившись в гостиницу «Волна», мы разделились, тетки с недовольным видом отправились посещать Третьяковскую галерею, а я, знакомиться с объектом и выполнять по возможности задание. Помещение, где находилась приемная Терешковой, располагалось в типично сталинском монументальном здании цвета мокрого асфальта. Апиус выдал мне небольшой пакет документов, который я должна была официально передать секретарю Терешковой и попытаться наладить с нею контакт. Если не получится, у меня была еще одна попытка, но после съезда. Но это было на крайний случай, там до отъезда времени было совсем мало. Поэтому на эту встречу я ставила очень многое, если не все. К моему удивлению, приемная Терешковой была довольно аскетичной. Минимум неудобной мебели, узкая, словно катафалк, комната, стол-конторка, рядом, небольшой шкаф для документов. И все. За столом сидела женщина средних лет, сутулая и в очках на длинном носу. Так-то в принципе, она была ничего, но все портило выражение вселенской скорби на ее лице. «Вам разве назначено? Валентины Владимировны сегодня не будет». Секретарша соизволила оторваться от пишущей машинки и уставилась на меня сквозь стекла очков. Глаза ее за толстыми выпуклыми стеклами были, как у стрекозы. «Нет, я к вам», — ответила я и представилась. «Я от товарища Быкова, Горшкова, Лидия Степановна. Мне нужно передать вам пакет с документами. Положите документы на тот столик», — кивнула узким подбородком секретарша, не отрываясь от машинки. Мой план по наведению мостов рушился прямо на глазах. Я послушно подошла к тому столику и положила пакет. В голове лихорадочно роились заготовки для общения, но, по всей видимости, эта дамочка относится к категории таких, к которым на хромой козе не подъедешь. И что же мне делать? Мысленно распрощавшись с результатом, я уже приготовилась уходить, как взгляд наткнулся на фотографию, вырезанную из какого-то журнала и любовно вставленную самодельную рамочку из открыток. Но фото улыбался с видом кролика-переростка. Велимир. Барышня изволит вздыхать по Офелию Велимирову. Бинго. О, вам тоже нравится творчество Офелия Велимирова? Хищно раздувая ноздри спросила я, разворачиваясь к секретарше. А что? Подозрительно уставилась на меня стрекоза. Друг нашей семьи, почти как родственник, поделилась я и сразу нарисовала себе железное алиби, чтобы не восприниматься, как конкурентка, мой муж ведь тоже пианист. Кстати, Офелий Велимиров, это же псевдоним у него, а звать его просто Велимир. Так вот, Велимир и мой Валерий учились вместе, ходили на занятия по сольфеджио к одной учительнице. «Да вы что?» – затрепетала секретарша. «Он такой талантливый, он – гений». «Да, гений», – со сдержанным достоинством улыбнулась я и прибавила, «а хотите, я вас познакомлю?» «Да вы что?» – затрепетала секретарша. «Одну минуту», – воскликнула я, лихорадочно соображая, «где можно позвонить? Ждите меня здесь, я уточню, когда он свободен». «Можно позвонить?» – спросила я вахтера, упитанного старичка-боровичка, сидевшего за стойкой с таким самодовольным видом, словно он генерал. «Не положено». Высокомерно поджал губы тот и демонстративно отвернулся. «Мне очень надо», – взмолилась я, а в моих пальцах магическим образом появилась пятерка. «Я быстро». «Ну если быстро», – деланно вздохнул румяненький старичок, и 5 рублей исчезли в его лапах со скоростью падения рубля в лихие годы. «Хоть бы он был дома», – взмолилась про себя я, набирая заветный номер. «Алло, Велимир, слушаю», – донесся знакомый баритон, и я возликовала. «Это Лида, Лида Горшкова. Что случилось, Лида? Я в Москве». «О, ну это же замечательно. Если хочешь, мы можем сходить в ресторан или в кино, или на ВДНХ завтра. но на ВДНХ я могу только до обеда. Потом у меня репетиция. Нет, Велимир, мне очень нужна твоя помощь, взмолилась я. Если я приглашу тебя на квартиру к подруге, ты сможешь прийти? Сегодня? Очень надо. Вся надежда на тебя, Велимир. Все так серьезно? Переспросил он. Дело жизни и смерти, воскликнула я. И старичок-вахтер вздрогнул и укоризненно взглянул на меня. Куда идти и во сколько? Тон Велимира стал деловым. Я перезвоню тебе в течение часа и уточню, сообщила я и положила трубку. Многословно поблагодарив хитрого старичка, я бросилась обратно в приемную. А знаете, сказала я, у меня для вас сюрприз. Секретарша заволновалась и оторвалась от машинки. Представляете, Офелий Велимиров сегодня вечером абсолютно свободен, сообщила я с радостно заговорщицким видом. Я рассказала ему про вас, и он согласился встретиться. Так что я могу вас познакомить, если хотите. Конечно же, лицо секретарши пошло пятнами, глаза мечтательно вспыхнули. Вот только я не москвичка, поселили меня в гостиницу «Волна», а она ведомственная. И я не уверена, что стоит приглашать человека такого уровня туда, да и могут не пустить. А к нему домой напрашиваться неудобно. Он холостяк, живет один, нет женской руки, в доме может быть не убрано. Ну, вы же понимаете. Да-да, вы правы, занервничала секретарша, хлопая глазами. Но мы можем сходить в ресторан. Увы, загрустила я, Офелий Велимиров, человек публичный и ему нельзя появляться в таких местах без согласования со своим руководством. Вряд ли он пойдет в ресторан. Даже не знаю, что и делать. Он только сегодня вечером свободен, а потом у него премьера. Премьера у него уже была, всплеснула руками секретарша, позавчера. Тем более, поддакнула я, ну, а что я сделаю, если я плаваю во всем этом, как дохлый крокодил в Амазонке? Секретарша задумалась, не замечая, как в волнении мнет и комкает свежеотпечатанные листы. Ну же, думай правильно, думай. Послала мысленную команду ей я. О, а ведь мы же можем посидеть у меня, немного подумав, сказала секретарша. Отлично, просияла я, диктуйте адрес. Во сколько подъехать? В 9 вечера мы с Велимиром стояли у подъезда типичной двухэтажной хрущевки желтого кирпича в одном из спальных районов. Второй этаж, пятая квартира, сказала я, заглянув в листочек, когда Велимир рассчитался и отпустил такси. «Во что ты меня втягиваешь?» – вздохнул Велимир и стал похож на большого свирепого кролика. «Мне нужно, чтобы ты весь вечер отвлекал ее», – в тысячный раз повторила я, уболтай ее, целуйся там, что хочешь делай, да хоть трахни, без разницы, но вы не должны выходить из кухни, это так отвратительно», – опять начал ныть Велимир. «Ну, я же тебе помогала», привела убойный аргумент я. Представляешь, если бы Лилиана Михайловна проведала, с кем действительно ты проводишь время. Спасибо тебе, надулся Велимир и не удержался от подколки. Ты очень великодушна, Лидия. Спасибо будет, когда ты мне поможешь, безапелляционным тоном сообщила Велимиру я, и потянула его в подъезд, проигнорировав шпильку. Пошли уже, время. Инна Станиславовна, а именно так звали секретаршу, подготовилась к нашему визиту с размахом. Очевидно, поэтому она назначила его в столь позднее время. Хотела блеснуть и пустить пыль в глаза, а нам с Велимиром, блин, пришлось больше часа сидеть в парке на лавочке и ждать. Ужин протекал уныло и шаблонно. Пока я, тихо позвякивая столовыми приборами, с аппетитом поглощала греческий салат и котлеты, Инна Станиславовна, приодетая в ядовито-лиловое платье с большим, вязаным крючком, кружевным жабо, приговаривала, поминутно заглядывая в глаза Велимиру.